остаюсь. Ты мой друг. Без меня ты не найди дорогу обратно в Пакистан». Рэмбо положил руку ему на плечо. «По правде говоря, мне было бы без тебя грустно». Он благодарно улыбнулся Мусе, но на душе было тяжело. Надо взглянуть, как дела у полковника. Привыкнув к полумраку пещеры, Рэмбо подошел к Траутману, и сердце его сжалось от тревоги за полковника. Как он? Рубашка на левом плече полковника была разорвана. Занятая промыванием раны Мишель ответила, не поднимая головы. Пуля прошла на вылет. Она вошла довольно высоко и не задела ни сердце, ни легкое. Это из хороших новостей. А из плохих? Из плохих он здорово избит. Потерял слишком много крови. Я не уверен, выдержит ли его организм. Сделай ему переливание крови. О, была бы кровь, я давно бы это сделала. Возьми мою. Она смерила его пристальным взглядом. У меня нет оборудования, чтобы определить твой тип крови. У нас обоих первая группа. Резус положительный. Это точно. Полковник однажды давал мне свою кровь. Она испытующе посмотрела на Рэмбо. Нет, ты выглядишь ужасно. Ты уже трое суток не спал, и одному Богу известно, когда в последний раз ел. Ты весь в крови, и я боюсь, на тебе не только кровь твоего друга. Ты явно не годишься в доноры. Начинай. Или я сделаю это сам. Ее взгляд стал тверже. Да, я думаю, ты именно так и поступишь. Но ты рискуешь? Мне не привыкать. Прошу тебя, начинай. Сними рубашку, вымой руки. Нужно продезинфицировать левое предплечье. Я не хочу заражения крови. Она взяла правую руку Траутмана и протерла ее с внутренней стороны. У тебя за спиной стол. Ложись на него. Нужно, чтобы ты был выше, когда кровь пойдет вниз. Рэмбо быстро повиновался. Мишель извлекла из пластикового пакета стерильные иглы и трубку, соединила их между собой, присоединила капельницу и ввела одну иглу в сгиб левой руки Рэмбо, другую в правую руку Траутмана. Открыла капельницу. Кровь из руки Рэмбо устремилась к руке Траутмана. Мишель повернулась к Мусе. «Принеси Рэмбо воды. Раздобудь что-нибудь поесть. Ему нужно поддержать свои силы, мне и так хватает больных». Муса быстро вышел. Рэмбо повернул голову, наблюдая за Мишель. «Спаси его. Заткнись и не мешай работать». Мишель наложила швы на рану Траутмана, промыла ее, перевязала. Достав шприц, она ввела ему антибиотик. «Это все, что я могу сделать. Это последняя инъекция. Больше у меня не осталось никаких лекарств. Теперь все зависит от твоего друга и Аллаха. Если я немедленно не вытащу иглу, переливание понадобится тебе». С этими словами она перекрыла капельницу и извлекла иглы. «Согни руку в локте и подержи ее в этом положении». Траутман все еще не пришел в сознание, и она сама согнула его руку. Рэмбо пил воду из котелка, принесенного Мусой. Он съел персик, взялся за миску холодного риса, смешанного с каким-то ужасным мясом. У него был горький вкус, и Рэмбо не рискнул спросить мясо какого-то животного. «Сделай мне одолжение», — попросил Мишель, — «все, что захочешь».